Ло, 10. Я виноват. Слишком поздно заметил ту рыжую. А увидев, запнулся. Для них это стало сигналом. Догадались, что я знаю ее. Его, то есть. Но Кейлор зря тупит взгляд. Его вины в случившемся нет. Мы осознанно шли на риск. У нас не было выбора. «Дело не в этом», — успокоил я короля Эмрихта. «Леону ты знал с чужих слов. Они думают, что тебе про нее рассказали Андер с Китаром. Вот тебя самого спутники рыжий знали в лицо. Ты наверняка виделся с кем-то из этих гахаров в ковчеге». «И тем не менее, я мог бы...» «Ничего ты не мог», — оборвал я Хайтауэра. «Не в наших силах было причинить им какой-то ущерб. Убегать тоже не было смысла, их корабль быстрее, мы все сделали правильно. Предупрежден, значит вооружен. В том направлении мы больше не плаваем, второй встречи у нас с ними не будет». «А корабль мы новый построим», — похлопал Кейлора по плечу Вальдемар. «Главное, что гахары по-прежнему не знают про Ло». «И никогда не узнают», — добавил Гаспар. «Ну что, мужики, за работу». Второй раз постройка катамарана заняла у нас уже больше времени. Даже полученный ранее опыт не смог компенсировать отсутствие лишней пары рабочих рук. Если наш прежний гость, пленник в лице Эстебана, активно нам помогал, то нынешний лишь заставлял на себя отвлекаться. 9 дней — это не 2 и не 3, на которые в худшем случае задерживались у нас блокираторы перезагрузки во время нашего морского похода. Такой большой срок человека уже не продержишь в бессознательном состоянии. Пленника, захваченного в первом же после нашего возвращения на остров поединке, пришлось кормить и поить, как требовалось следить и за другими процессами его жизнедеятельности, помогая ему справлять нужду. Плюс контроль, плюс дорога к месту его содержания и обратно. Во избежание будущего распространения информации я держал человека привязанным к дереву в стороне от строительной площадки. Чем дольше наш способ обмана воды продержится в секрете, тем лучше. Для облегчения ежедневных манипуляций с пленником я в первый же день популярно, наглядно и жестко доказал человеку, что сопротивляться – очень, очень и очень неправильный выбор. С тех пор он оказывает мне всяческое содействие в вопросах своего обслуживания и стойко терпит все тяготы плена, от которых я его скоро избавлю. Вот и сейчас одаренный, чьего имени за ненадобностью я так и не выяснил, тихо сидит возле дерева, не пытаясь ни выплюнуть кляп, ни содрать с глаз повязку. Память об испытанной боли вкупе с верой в данное мной слово отпустить его, когда придет время, держит сломленного человека в узде. Да, я жесток, но муки несчастного — неизбежное зло. Другим пленникам уже будет проще. Да и этот свое почти отстрадал. Следующие несколько дней я планирую держать его в бессознательном состоянии. Корабль готов. Мы снова уходим в поход за победами. Катамаран, получивший новое имя, Бессмертный, уже спущен на воду. Судьба предыдущей судьбы должна его обойти стороной. Я уверен, что третий раз корабль строить нам не придется. На воде нет второго отряда гахаров, способного нас потопить. Леона наверняка собрала вокруг себя лучших, выделив на 2 оставшиеся команды нелюдей по 1-единственному одаренному, которых среди них не так много. Держа курс все время на запад от нашего острова, мы гарантированно исключаем возможность новой встречи с отрядом Леоны, оставшимся далеко на востоке. 34 победы, которых нам не хватает до сотни, это 2 месяца максимум. До получения мной ответа на самый важный вопрос осталось всего ничего. Если наличие у меня в соседях Китара не требуется для перехода на следующий поезд, то очень скоро я окажусь в Ойкумене. И если звезды помогут мне, я и там смогу пользоваться дарами мальчишки, чье тело наконец-таки стало моей единоличной собственностью. «Это я», — сообщил я услышавшему мое приближение пленнику. Закупоривать ему смолой уши до сегодняшнего дня смысла не было, человеку и так тяжело. Лишу его слуха, когда погружу на корабль. «Сейчас я тебя усыплю. Проснувшись, подергайся. Я замечу и повторю процедуру, так тебе будет легче, понятно?» Пленник часто закивал головой. «Он не станет хитрить, укрощение полное». «Не бойся», — подбодрил я его. «Больно не будет. Тебе осталось совсем чуть-чуть потерпеть, скоро я тебя отпущу». Нажатие пальцами на нужные точки лишает человека сознания. Для этой манипуляции мне даже не потребовалось подгонять к соответствующим мышцам узлы. В этих некогда тонких костлявых руках сейчас более чем достаточно сил. Даже не верится, что всего 3 года назад китар был тщедушным задохликом. Мне досталось в наследство хорошее и гибкое тело с отличными возможностями для дальнейшего роста. Будет жаль вновь в нем сделаться гостем. Отвязав пребывающего в бессознательном состоянии человека от дерева, я взвалил его на спину и понес к дожидающемуся нас кораблю. Ношу весом больше 100 килограмм тащу с легкостью. Звезды, сжальтесь. Потеря мной обретенной свободы очень сильно усложнит мне задачу. Не позвольте воде отобрать ее. Вы же знаете, что стоит на кону. Начинается этот поход хорошо. Сегодня пошли 3-е сутки с отплытия. Погода по-прежнему позволяет нам скользить по невысоким пологим волнам единожды с заданным курсом. Пока просто плывем. Острова, мимо которых мы за это время прошли, уже были нами обработаны в прошлый заход. Посещать их повторно я смысла не вижу. Риск не стоит того. Эти люди еще не забыли, как кто-то прикончил их спящими. Особенно те из них, кто имел удовольствие побывать в нашем плену. Здесь мы точно не сумели бы проворачивать наши ночные операции с прежней легкостью. Ясный солнечный день, несмотря на прохладу наполняющего наши паруса ветром бриза, загнал большую часть команды под прикрывающий половину центрального настила навес. Я стою у руля, рядом с привязанным к основанию мачты пленником. Тень последнему создает переносной складной зонт из пальмовых листьев, который я раскрываю над ним в самые жаркие часы. Впереди, один слева, другой справа по курсу, поднимаются своими горами из моря 2 острова. Эти тоже не удостоятся высадки, на обоих мы уже побывали. Тот, что слева, служит базой гахарм, от которых нам пришлось в свое время сбежать, не сумев убить нелюдя с даром предвидения. Правый же был нами частично обследован на другом круге. Там мы разминулись с хозяевами острова, от которых остались лишь ведущие к воде следы. Лезть к загадочным мореплавателям — неоправданный риск. Эту пару минуем, и завтра уже можно будет спокойно высаживаться на любой из следующих 2 островов. Там уже пойдет незатронутый ранее нашими набегами сектор. Время медленно тянется. Жара, скачка и сморили всю знать. Вальдемар, Вольфганг, Кайлор — все спят. Лишь Гаспар ковыряется в продуктовых запасах, готовя наш скромный обед. Идем ходко. За час острова, между которыми нам предстоит совсем скоро проплыть, основательно придвинулись. Прямо по курсу уже показалась вдали еще одна пара выныривающих из океана гор. Пленник мирно спит. Приближается полдень. «Тревога!» Поднять спящих криком меня вынудил взгляд, брошенный мной на северо-запад. Там, впереди, чуть правее нашего курса, то и дело мигал светло-коричневым, цвета древесины пятном, подскакивая на невысоких волнах, однозначно чужеродный для привычного мне морского пейзажа объект. «Что? Что случилось?» Выскочившая из-под навеса команда взволнованно закрутила головами. «Вижу лодку! Вон там!» Обозначил я направление жестом. «Ох, мать!» — нашел объект взглядом Гаспар. «Неужели те нелюди?» «Нет!» — не согласился с кузнецом Вальдемар. «В другую сторону плывут. Не от их острова, а к нему». «Так, может, возвращаются?» — усомнился в правоте принца Штольгарда Крюгер. «Все скоро узнаем!» — пресек споры я. «Наши курсы сходятся. Подойдем ближе, посмотрим». «А оно нам нужно?» — усомнился в моем решении Кейлор. «В этот раз мы ничем не рискуем. Наш бессмертный гораздо быстрее их лодки. При нужде мы легко дадим крюк и сбежим. Подлетишь на сияние, издали глянешь на них и обратно». «Ну, если так...» «Мы тебя выпустим загодя. Если Гахара, не лезь к ним. Если другой отряд, поболтай с людьми, только близко не подлетай. Расскажи им про дар, какой есть у одного из хозяев соседнего острова. Оставим Гахаров без лишней победы. Хоть какая-то польза от встречи». «То же дело», — ухмыльнулся Гаспар. «Только лучше бы там, кто из наших в той лодке сидел бы. Вдруг то китар нас разыскивает». «Такой вариант тоже нельзя исключать», — кивнул я. «Потому и устраиваем проверку». «Все, давайте обедать. Время есть. Если сменят курс, перехватим. Я буду следить. Они ведь нас тоже заметили». Менять курс неизвестные мореходы не стали. Понимают, что мы легко их догоним, если у нас возникнет такое желание. Вернуться на свой остров они уже не успеют, время упущено. С разделяющего нас в данный момент расстояние уже можно сосчитать набившихся в не слишком вместительную лодку людей. Там их пятеро, плывут всем отрядом. 3 километров достаточно. Хайтауэр только что стартовал. На подлете включит сияние и спокойно, без риска быть сбитым, рассмотрит сидящих в лодке людей. Или не людей. Гахара, которого он тогда безуспешно пытался проткнуть, Кейлор точно узнает. Мы сбросили скорость, убрав паруса. Идем по инерции дальше. Если что, развернемся и прочь. Китар. Что же, эта версия не лишена оснований. Шанс есть, хоть и маленький. Если нам повезет, впрочем, я не уверен, что в данный момент эта встреча для нас будет считаться везением, Вальдемару придется припомнить произнесенные им когда-то слова. Сейчас мне мальчишка в соседях по телу не нужен. Назад я его не пущу, но держать парня рядом — полезная опция. Переселим его в нашего лекаря и пусть плавает с нами. Жаль, что встретить отряд короля, в чьем слуге, по идее, Китар продолжает сидеть, шансы мизерны. Пожалуй, я все-таки был бы рад возвращению носителя к нам. Плюсы, которые бы оно принесло, нам перевешивают очевидные минусы. «Ох!» — отвел взгляд от вспыхнувшего Хайтауэра Гаспар. «Солнце плачет в сторонке. Ну и яркий же он. Даже днем смотреть больно», — согласился принц Штольгарда. «И это с 2 верст», — хмыкнул Крюгер. «Его сияние сейчас со всех окрестных островов видно. Как бы наша будущая добыча не всполошилась сверх меры». «Не думаю, что это проблема. Расстояние до интересующих нас островов, где мы собирались охотиться, чересчур велико. Настолько далекая вспышка неизвестного света не заставит людей выставить ночью стражу. И нет, от нас до Хайтауэра сейчас уже больше 2 верст». За отведенную ему минуту Кейлор должен успеть подлететь к чужой лодке на 2 метра и вернуться обратно в абсолютно безопасную зону, где его не достать ни стрелой, ни каким-либо из дальнобойных даров. «Погас. Что-то рано». И все с Вальдемаром согласны. Убравшие от глаз руки люди внимательно всматриваются вдаль. «Горн мне вдышло! Чего он творит?» А вот с этой реакцией кузнеца я никак не могу согласиться. Негатив, как и страх, неуместны. Переставший сиять Хайтауэр спускается к лодке. «Звезды с нами! Поднять паруса! Плывем к ним! Мы кого-то нашли!» «Наши?» — неуверенно произносит принц Штольгарда. «Не знаю, но не враги точно. Сейчас Кейлор расскажет». Провисевший у самого борта челнока с 10 секунд Хайтауэр уже возвращался обратно. «Он будет здесь раньше, чем наши глаза позволят нам разглядеть людей в лодке». «Вепрь! Наши нашлись!» Еще на подлете радостно сообщил криком Кейлор. «Отличная новость. Похоже, отряды, уходящие друг за другом с суши из храма и здесь на воде, оказываются не так далеко друг от друга. Посев идет зонами. Нам повезло. Теперь мы поможем товарищам ускорить процесс преодоления ими пояса смерти. Звезды дали мне шанс не позволить своим ценным соратникам слишком сильно отстать от меня. Все получится. Дар клеща легко позволяет перебить спящий отряд и взять пленника, оглушив его. Дальше молнии Чопори без проблем, сколько нужно, удержат того в бессознательном состоянии. Я уже думал об этом. Посадим могучую кучку на точно такой же катамаран. На его строительство я готов выделить время. И пусть плывут с нами параллельным маршрутом». «И это не все!» — прервал мои размышления опустившийся на палубу король Эмрихта. Его радость безмерна. Лицо Кейлора сияет без всякого дара. «Китар здесь, то есть рядом. Вы не поверите. Он вселился в Гахара». Первые 5 минут были нами потрачены исключительно на объятия, всевозможные счастливые восклицания и приветствия. Я с трудом успокоил расчувствовавшихся людей. Настоящий взрыв эмоций. И даже меня он затронул. Нетерпение прорывается сквозь броню хладнокровия. У меня тьма вопросов. Я желаю услышать ответы на них. Разрозненные, не связанные друг с другом обмолвки беспрестанно голдящих монцев лишь подогревают мой интерес. Как вселился в Гахар? Что значит «убивает их раз за разом»? Откуда у них такие огромные числа на лбах? «Все, Хайдар, все, заканчивайте. Мне нужен нормальный рассказ. Давай по порядку. Прошу всех заткнуться. Да-да, Клещ, тебя это касается в первую очередь. Пусть Хайдар говорит. Только Вепрь, молчите». Получилось. Заполнивший палубу внезапно сделавшегося таким тесным и маленьким катамарана народ, немного успокоившись, обступил собравшегося вещать Вепря. «Да мы сами прозрели, когда Китар к нам приплыл», — начал Мунец. «Признать нашего пацана в незнакомом мужике было сложно. Вода шутки шутит, жесть просто. И ладно, что он вместо тебя здесь запрыгал по людям. Он ведь скачет с дарами. Невидимость, клинки — все при нем. Вас по звездам искал. Нашел этих. И, может, то к лучшему даже. На лбы наши, гляньте. Тут три четверти заслуга Китара». Вепрь все говорил, говорил, говорил. И картина произошедшего с ними постепенно складывалась у меня в голове из осколков полученной информации. Немыслимо. Китар обрел на воде подлинное могущество. Менять тела по собственному желанию, сохраняя свои дары, — это настоящий дар звезд. В этом поясе мальчишка способен творить чудеса. И он их творит. Нам не нужен второй катамаран. Отряд Вепря опередит нас в сборе побед. Решение — собрать свою сотню за счет гахаров гениально в своей простоте и прекрасно. Но это не главная наша победа. Как же нам повезло. Дослушав Вепри, я немедленно вернулся к рулю. Курс на остров Гахаров. Лодка Мунцев взята на буксир. Китар будет нам рад, хотя... Но сначала разговор, очень важный. Я принял решение. «Вы дождетесь нас. Мы убьем вас последними. Я должен проверить». «Жестоко», — перебил меня Бочка. «Он ждал, он так ждал. А вдруг он застрянет здесь? Вдруг вода его не отпустит такого?» «Если отпустит меня, то и он уйдет. Да, жестоко, но выбора нет. С дарами я сильнее в разы. Наша миссия слишком важна, чтобы ставить чьи-либо интересы выше цели, к которой мы движемся». «Чем он лучше Сипана? Тот отдал свое тело и на воду ушел с чужаками. Я согласен, Сло. В этой жертве сокрыта огромная польза для общего дела». Поддержка Хайтаура очень к месту. По лицам некоторых из моих соратников я вижу, что мое решение нравится далеко не всем. «По одному вода вас не выпустит», — бурчит Клещ. «Возможно. Но проверить мы это обязаны. У Икумена тот пояс, на котором решится все. Вепрь?» Мунец задумчиво теребит бороду. «Как забрал, так и можно вернуть», — произносит он тихо. «Ты же вернешь?» «Если это будет возможно», — серьезно киваю я. «Мне нет смысла обманывать своих соратников. Ложь, которая позже обязательно вскроется, потом выйдет мне боком». «Китар мой друг», — тяжело вздыхает Вепрь. «Почти сын». «Но так надо». «Да, я согласен. Мы здесь не в игрушки играем, он поймет». Хайдар поддержал. «Дальше проще». «Ло не спрашивает нашего согласия». Берет слово Чопарь. «Он объясняет нам причины, заставившие его принять такое решение. Оно уже принято, и оно правильное. Мы знали, во что мы ввязываемся. В сравнении с существованием рода людского нашей жизни ничто. Если потребуется, мы их отдадим, и это не обсуждается. Здесь же речь про смерть не идет. Неприятно, но надо. Не думаю, что у кого-то из нас здесь есть возражения». Их не последовало. Даже Вальдемар, за которого я переживал больше всего, молчит, опустив взгляд на палубу. Я не ошибся в соратниках. Среди них ни трусов, ни дураков, ни предателей. Они поняли и приняли. Поймет и Китар. Ложь в другом. Мальчишка вырос. В этот раз я не стану его обманывать. Одинокая человеческая фигура, вышедшего нас встречать полноправного хозяина острова, постепенно росла, приближаясь к нам вместе с берегом, на котором стоял мужчина. «К нам бы он уже навстречу поплыл», — хмыкнул Клещ. «Не узнал еще, далеко. Небось, голову ломает сейчас. Кто это к нему в гости пожаловал?» «А чего он тогда к воде вышел?» — поднял бровь Вальдемар. «А на кой ему прятаться?» — фыркнул Вепрь. «Если это чужие приплыли, то пусть убивают. Нам его лишняя смерть не от наших рук пригодится. До сих пор перекос по победам не выправили. Берег острова ближе и ближе. Узнал. Прыгает, машет руками, хотел было броситься в воду, но все же сдержался. Но точно, китар. Взрослый мужчина себя так не вел бы. Я знал, знал! Вы приплыли, спасем! Наконец-то! Первым спрыгнувший с причалившего к берегу корабля Вальдемар стискивает превосходящего его сейчас ростом мальчишку в объятиях. Принца Штольгарда тут же сменяет Гаспар. Кайлор крепко жмет руку лишь внутренне юного друга, но китару этого мало. Король Эмрихта схвачен могучими лапами. Следом та же судьба постигает барона. Мунцы хоть и расстались с мальчишкой лишь утром, тоже очень активно участвуют в этих тактильных контактах. Грусть и радость слились воедино, но первую прячут. О важном я запретил говорить. Сообщу ему сам. Я остался последним необнятым. Но я не спешу подходить к тискающему друзей китару. Не дай звезды, на радостях парень сделает глупость. «Ло!» — бросается ко мне мальчишка, наконец-то отлипший от повторно обнятого им Вальдемара. «Ты нашел меня!» «Стой!» «Если не остановится, отрублю ему ноги, и пусть Кингисберг его лечит». «Ты чего?» Послушался, замер, но пару шагов назад все же сделаю. «Я очень рад тебя видеть, но давай без объятий». «Так вон оно что». «Да брось, я, по-твоему, совсем идиот? Думал, обратно запрыгну, в себя?» «Ло, я вырос». «Давно». «Ожидаемо». Он обиделся. «Но лучше так, чем по глупости лишиться всего». «Я знаю, но и ты меня знаешь». Я всегда исключаю даже самый маленький риск там, где это возможно. Гахары должны умереть. И умрут. Мы над этим работаем, им недолго осталось. Вот теперь можно. Расставив руки, с улыбкой шагаю навстречу мальчишке. Тот делает то же самое. Мы крепко обнялись. Представляю, какие необычные чувства сейчас испытывает китар. Обнимать самого себя — это как минимум непривычно. «Вепрь мне уже все рассказал. Вы все делаете правильно. Перед последним поражением перепрыгнешь Вандера». «В Чопоре», — поправляет меня китар. «Вандера? Чопорь полезнее». «Да без разницы. Мы так подгадаем, что только одна победа останется. Мужикам все равно ее брать без меня. Ты же раньше вернешься. По числам вы нас обгоняете». Он по-прежнему не умеет считать. «Да, у нас на 3 победы больше, чем у мунцев». «Ну так мы и начали раньше. Пока плыли сюда, я успел выяснить все, что мне было нужно. Вепрь встретил китара значительно позже, чем мы вышли в свое первое плавание. Они собирают победы гораздо быстрее и к финишу придут раньше нас». «Значит, вырос? Сейчас и проверим. Без его одобрения у меня ничего не получится. Я, конечно, бы мог поставить китара перед фактом, сообщив ему о своем решении с палубы уплывающего корабля. Но оставить с вепрем подростка, который запросто может взбрыкнуть, значит подвергнуть опасности важную операцию по уничтожению 5 гахаров. Обиженный мальчишка способен встать в позу. Отхожу, чтобы якобы поднять с песка специально брошенную там ранее флягу. Разворачиваюсь, не дойдя до нее, и максимально спокойным тоном произношу: «Мы встретимся уже на Ойкумене, китар».